Глава 3. Ополченец. Разгар весны приходит в степь довольно своеобразно. Тусклое море старой травы словно взрывается зеленью. Еще несколько дней назад в округе преобладали песочно-бурые цвета прошлогодней растительности с черными пятнами вспаханных полей. Но одним прекрасным утром я обнаружил за окном бескрайнее море, победившей прошлогоднюю траву, молодой зелени. Конечно, мне очень не хватало телевизора и компьютера, и все же мозг постепенно привыкал к другому типу загруженности. Хозяйственные дела, общение с интересными людьми и постоянные тренировки. Хотя насчет постоянности занятий это я переборщил. Что же касается красот, проблем вообще не было. Степь только кажется пустой. Но даже если бы здесь полностью отсутствовали небольшие островки деревьев, все равно ее великолепие не перестало бы удивлять и восхищать. Скачка на черныше приносила море разных ощущений, взрывающих мозг впечатлениями. Сложный букет ароматов освежающего лицо ветра и полностью заполняющий паузы между стаккато конского топота, симфонический оркестр насекомых и птиц — все это бурлило между бесконечным, удивительно глубоким небом и не менее бескрайней степью. В таком состоянии усидеть на месте было невозможно, поэтому, наскоро приняв душ и обрызгав водой взвизгнувших девчонок, я оделся в свободные одежды и выскочил во двор. Из конюшни тут же послышалось ржание черныша. Ему тоже хотелось на волю. Легко быть безрассудным, если за твоей спиной есть надежные люди. Выводя коня, я увидел, как по двору забегали казаки дежурной смены. Через минуту курат будет знать, что я собрался на прогулку, а через 3 минуты за мной хвостом увяжется 5 казаков. Городок был абсолютно безлюден. Все занимались земледелием, так что строительные работы временно прекращены. И лишь у реки несколько мастеров контролировали работу пленных хтаров, которые вынимали из ям глину и формовали кирпичи. Через 2 месяца эти кирпичи пойдут на постройку города. За 6-угольником внешнего вала, уже опробованной нами конструкции, будут расположены 150 дворов, точнее квадратных подворий, состоящих из 4 зданий с внутренним двором. Каждая такая мини-усадьба станет не только обиталищем для большой семьи драгуна или казака, но и маленькой крепостью. Если враги сумеют взять основной вал, то им еще предстоит штурмовать эти мини-цитадели. И даже в случае успеха не факт, что враги смогут удержать захваченное. Ведь местным жителям известны каждая щель и самый маленький лаз в этих зданиях. Черныш простучал некую лошадиную мелодию по брусьям подъемного мостка и вырвался на волю. Если поначалу мне хотелось прокатиться до реки и леска, то через минуту веселое солнце и зелень вокруг просто потребовали более длительного общения. Я повернулся назад, увидев скачущих за мной казаков. «Передай курату, что я наведаюсь к соседям». Один из казаков резко развернул лошадь и поскакал обратно. Остальные 4 продолжали попытки догнать на своих лошадках быстрого, как ветер, черныша. Конечно, под ними были не драгунские тихони, а степные скакуны из доставшейся нам огромной добычи. Но все же до сына рыцарского жеребца и породистой кобылки ханской породы им было далеко. Почти 500 обитателей поместья Маран, учитывая пленников, редким бисером рассыпались по черному бархату полей. Зеленое море уже затопило все вокруг, но никак не могло справиться с ровными квадратами потревоженной почвы. Я на скаку осмотрел это хозяйственное великолепие и самодовольно улыбнулся. Агроном из меня был неважнецкий, а все знания ограничивались повсеместно известными в нашем мире фактами. Есть такая штука, как озимая пшеница, а ранняя осенняя вспашка приравнивается к пару. Поэтому осенью, сразу по прибытии в поместье, съездил к своему соседу и, помимо договора насчет угольного карьера, нанял у него 6 пар валов и дюжину рабочих. Местные плуги я оставил приветливому хозяину, потому что на эти ковырялки нельзя было смотреть без слез. Зато мы славно поболтали с соседским кузнецом. Общались долго и громко. От обалдения кузнец даже забыл, что говорит с бароном. И все же мастером он был неплохим. Вместе мы слепили, по-другому не скажешь, первый в степи отвальный плуг. По крайней мере, каким я его себе представлял. Остальные 5 плугов мастер обещал сделать за неделю. Таким образом, приехавшие почти зимой переселенцы увидели аккуратно вспаханную целину. Сами они, как и степные крестьяне, пахали весной, так что только пожали плечами, возможно, украдкой повертев пальцем у виска. Таким же образом переселенцы отреагировали на засеянные осенью озимы. Тут было даже сказано несколько осторожных слов. Ведь где ж это видано, выбрасывать хорошее зерно? Что же касается плуга, то он вызвал всеобщий восторг. Особенно после того, как был опробован на деле. Так что вопрос о моем сельскохозяйственном кретинизме пока отложили. Не знаю, что покажет ранняя вспашка, а вот с озимами я, похоже, пролетел. Не помню точно, но к этому времени они должны были уже взойти, впрочем, зерно я засеял только на экспериментальных баронских полях. В качестве земельной реформы я решил создать в этом районе класс сквайров, мелких землевладельцев, которые могут как возделывать землю сами, так и сдавать свои наделы в аренду. Сквайрами станут драгуны и казаки, то есть те, кто будет защищать этот край. Вся земля на расстоянии 2 километра вокруг городка была поделена на 2 части, меньшую огородную возле реки и большую, предназначенную под зерновые. Эти части, в свою очередь, делились на 150 участков, каждому из бойцов. На первых порах я приказал использовать землю маленькими кооперативами десятками, а дальше пусть творят, что хотят, лишь бы не голодали. В итоге на каждого действующего воина получались участки земли, которые легко прокормят семью человек на 20, вместе с дальними родственниками, как здесь называли, приживал. Дорога, которая уже давно переросла звание тропинки, привела меня к берегу реки и приземистому строению из кривоватых кирпичей и жердяной крыши. Кирпичный завод выглядел довольно жалко. Впрочем, внешний вид меня интересовал меньше всего. Главное – конечный результат. У самого берега рыжей проплешины среди молодой травы выделялся глиняный карьер, в котором копошились пленники. Работали они довольно споро, потому что видели привлекательную для себя цель. За прошлую неделю уже 3 самых трудолюбивых перешли из разряда каторжан в статус свободных работников. Это означало, что за труд им положено вознаграждение, и жить они будут не в тюремном бараке, а в одном из трофейных шатров, вместе с женами и детьми, если таковые имеются. В плане вознаграждения пришлось вспомнить виртуальные деньги времен становления советской власти – трудодни. Никора записывала в специальной книге, кто сколько заработал, и по этим спискам выдавала со склада продукты и вещи. В связи с этими новшествами работа на заводе и не только на нем шла очень весело. Вынутую из карьера глину сначала месили конскими копытами, затем мяли руками и трамбовали в заготовленных зимой формах. На выровненных площадках происходила первичная просушка кирпичей. Весеннее солнце не было особо жарким и все же успевало просушивать кирпичи до нужного состояния. Летом весь процесс ускорится в разы, даже придется сооружать теневые навесы. По крайней мере, так говорит мастер. Особая печь для обжига кирпичей на каменном угле была пока в виде фундамента, так что я всего лишь перебросился парой слов с главой кирпичных мастеров. Особых пожеланий у него не было, поэтому мы ограничились общими темами. В момент прощания с мастером из города агрессивным галопом прибыл Курат. «Что ж вы, господин, вот так срываетесь? Небось забыли, что степняки только и ждут, как бы поймать вас за границами баронства?» Исключение из клятвы хтарского хана Курат воспринял более чем серьезно. Так что его недовольство выражалось не только нахмуренными бровями, но и солидным баулом с моим снаряжением. В такое прекрасное утро не хотелось лезть в броню, но раз уж собрался навестить соседей, не мешало принять презентабельный вид. Плюс ко всему Курат был прав, за пределами баронства стоило посматривать по сторонам. Черная чешуя была еще большим чудом, чем ее серая товарка. Внешне они были идентичны, если, конечно, исключить цвет. Но при этом черный вариант оказался раза в полтора легче, имея ту же прочность. Также в процессе испытания обновки выявилось, что чешуйчатые брони способны частично распределять силу удара по всей площади. И это не могло не радовать. В данный момент в моем арсенале было 8 серых и 1 черная чешуя. Один серый комплект удалось всучить Курату. Другие же избранные из отряда казаков наотрез отказались прикасаться к настолько ценной вещи. И в чем-то я их понимал. Нет, в военное время оденутся как миленькие, но таскать на себе дорогую подотчетную вещь в мирное время они не решались. В связи с этим наш эскорт выглядел так, словно два рыцаря выехали на прогулку в сопровождении 5 оруженосцев. Хотя, в принципе, так оно и было. Курат давно уже перерос уровень оруженосца, а вот сделать его рыцарем мог только император. В отношениях с соседями у меня образовалась довольно интересная ситуация. Пограничные баронства были образованы по особому указу отца ныне покойного императора. Причиной стали не столько частые наезды степняков, сколько необходимость отвести пограничные легионы в центральные части империи для поддержания расшатавшегося порядка. Да и пешее войско не очень-то было приспособлено к ведению боевых действий в степи. Как результат, появился защитный пояс из нескольких десятков баронств, которые номинально подчинялись только императору. Увы, задумка удалась лишь наполовину. Часть набегов бароны останавливали, но в большинстве случаев хтарские ватаги просто проходили мимо баронских усадеб и нападали на земли за поясом защиты. Конечно, бароны иногда отбивали полон и уничтожали самих захватчиков, но крестьянам от этого легче не становилось. Таким образом, земли за баронским поясом постепенно пустели. Поэтому у меня имелось только 2 соседа, справа и слева, а за спиной практически та же ничейная степь, только с более частым вкраплением лесных рощ. Что касается соседа слева, то им был тот самый неудавшийся покупатель черныша и совсем уж невезучий пленник, которого я имел несчастье освободить. Данный факт вряд ли добавил молодому барону любви к моей персоне. А вот ситуация в отношениях с моим соседом справа была диаметрально противоположной. Барон Даррелл Блот, почтенного возраста плотный старик, при первой же нашей встрече проникся ко мне самыми теплыми чувствами. Они с моим номинальным отцом были старыми друзьями и прошли не одну битву как в степи, так и в самой империи. Сэр Даррелл был человеком незлобивым и отзывчивым. Его поместье выглядело ухоженным и хорошо защищенным, а дружина из 50 воинов-пастухов внушала доверие и уверенность в надежной защите. Немного напрягал нищий вид крестьянских полуземлянок за чистоколом баронской усадьбы. Около 500 людей жили на грани бедности, но, как выяснилось из дальнейших разговоров, здесь так жили все поголовно. Главной причиной такого бытового примитивизма были те же хтары. Зачем строить то, что могут разрушить в любую минуту? В мой первый приезд барон немного напрягся, ожидая, что я стану требовать назад откочевавших к нему крестьян. Но мне удалось быстро успокоить его и под шумок облегчения сторговать землю с залежами угля. Там все равно ничего полезного не росло, поэтому барон согласился на символическую плату и разрешение для своего кузнеца ковырять уголь бесплатно. Барон жил вместе с женой и дочерью. довольно крепенькой девушкой лет 16. Во время моих приездов она пару раз мелькала рядом то в столовой, то во дворе, так что я успел рассмотреть миленькое личико, которое отнюдь не портило россыпь веснушек. В глазах барона при виде дочери мелькали какие-то странные искорки, которым я не придал значения. А зря. В поместье Блот меня встречали как родственника, причем любимого. «Герт, мой мальчик!» Раздобревший на склоне лет барон сбежал с крыльца, широко раскрывая объятия. «Рад вас приветствовать, сэр Даррелл. Все ли благополучно в семье?» «Слава святым, все хорошо. Жена недавно выздоровела от простуды. Дочь по-прежнему цветет», — улыбнулся барон, и в его глазах вновь заиграли те самые странные искорки. «Вот и прекрасно», — улыбнулся я в ответ, и, направляемый рукой соседа, прошел с ним к дому. «Сегодня выехал погулять и решил наведаться к вам. К тому же есть одно небольшое дело». «Ох уж эти дела», — наигранно вздохнул барон. «Хочешь опять обскакать старика?» «Не понял». «А как еще назвать нашу сделку с углем? Крестьяне уже прогрызли мне череп рассказами о том, как ты обогреваешь свои дома этим проклятым камнем. А ведь даже у меня иногда не хватает дров, и приходится топить, как все, хворостом и навозом. Мои подданные ворчат, что ты теперь будешь драть со старика за уголек по 3 шкуры. «Помилуйте, барон, какие шкуры?» — добродушно улыбнулся я, заметив хитринку в глазах собеседника. Зря он, конечно, расслабился. «Ваши люди смогут получать уголь совершенно бесплатно. Я прикажу, и в определенные дни карьер будет в полном распоряжении всех, кто пожелает, конечно, только из вашего баронства. Вот оставят четвертинку добытого камня в качестве ответной любезности и могут все остальное спокойно везти домой и греться в свое удовольствие. Я даже каменщиков пришлю, чтобы помогли сложить специальные печи, и кирпичом поделюсь почти даром». Хитрое выражение улетучилось из глаз собеседника. «Молодец!» Барон хлопнул меня по спине и, казалось, только тут заметил мою броню. «А это что, хтарская чешуя? Где взял?» «В бою, тут ко мне хтары наведались». «Так, а теперь подробнее», тут же посерьезнел сосед. Рассказ о моих последних приключениях затянулся до конца обильного второго завтрака, на котором присутствовали и жена барона, и разряженная, как на смотрины, дочь. Сэр Даррелл все внимательно выслушал, зачем-то мазнул взглядом по дочери, а затем одобрительно посмотрел на меня. При этом казалось, что он поздравил себя с верно принятым решением. Только тогда до меня начала доходить одна простая истина. Поэтому я вдруг вспомнил о важном деле и засобирался домой. Даже покупку подходящих для кастрации и переделки валов быков мы оговорили в попыхах. Конечно, я догадывался, что браки между дворянами в этих местах не являются слиянием влюбленных душ, а призваны служить скреплению добрососедских отношений, но как-то подзабыл об этом факте. Я не собирался жениться на дочке барона, как, впрочем, и на какой-либо другой. Да и сама девушка не выглядела особо счастливой. Похоже, одолевавшие меня на обратном пути тяжкие думы отразились на лице, как девизы политиков на баннерах, что было тут же замечено куратом. Вот теперь этот сопляк точно будет кусать себя за седалище. «Не понял», — встряхнул головой я. «Какой сопляк? И что за седалище такое?» «Ну, тот барончик, наш сосед слева. Из какого это перепугу он должен расстраиваться?» «Так ведь у него с дочкой барона любовь была. Старик после вашей болезни даже решил дать свое благословение, хотя с вашим отцом у него был договор поженить деток. Только теперь ему вот, а не невеста», — с непонятным мне энтузиазмом заявил курат и, совсем уж не солидно, привстав в стременах, хлопнул ладонью себя по ягодице. «Оригинально. Научить их, что ли, кукиши складывать? Это как-то культурнее». «Вот скажи мне, курат», — немного разозлился я, — «а рассказать об этом раньше ты не мог?» «Так ведь договор между вашими родителями еще когда был?» Немного стушевался глава казаков, увидев мою реакцию. «Курат, я из своего детства почти ничего не помню», постарался я выкрутиться и параллельно подсластить пилюлю. «Вон твою рожу запомнил, да еще не кору. А какие отец там договора договаривал, хоть убей, не знаю. Так что если есть еще что-нибудь такое, так ты сразу скажи, а то однажды выяснится, что я обязан обрюхатить сотню хтарок». Курат заулыбался. Ему понравилась и шутка, и намек на то, что в жизни молодого барона он занимает значимое место. Ничего дополнительного предводитель казаков не сообщил, хотя и этого хватало. Так что, оказывается, у нервного соседа был вполне весомый повод для ненависти. Я им тут, понимаешь, любовь разрушаю. Удивляюсь, как он не решился на убийство. Ромео недорезанный. Хотя вызов на поединок можно расценивать как покушение, если бы я его так некуртуазно не отшил. За долгим рассказом Курата о моем счастливом детстве мы добрались до угольной шахты. Прямая дорога от соседа домой шла вдоль реки, а шахта находилась чуть в стороне. Так что пришлось сделать крюк. В связи с новыми договоренностями следовало проинформировать тамошнее начальство. Главой сметных стахановцев был еще один из лесных революционеров, бывший горняк. Повстанческая армия маркиза Кордея вообще поражала разнообразием контингента. И если всякие люмпины и просто психически неуравновешенные чувствовали себя там комфортно, то мастера страдали от бездействия, поэтому с радостью пошли на переселение. И им хорошо, и мне польза. Наш метод добычи угля нельзя было назвать шахтным. Так как на нормальный котлован сил не хватало, рыли глубокую траншею, укрепляя стенки плетнями из веток местного тростника. Посидев с мастером-шахтером на заваленке и пообсуждав перспективы привлечения дополнительных рук со стороны, я направился домой. Солнце уже преодолело зенит и намеревалось отправиться к закату. По этой причине, несмотря на два обильных завтрака, желудок уже предпринимал попытки доказать мозгу, что пора бы и пообедать, но даже этот факт не портил прекрасного настроения. Испортилось оно ровно в тот момент, когда вдали показалась моя усадьба. Особенно настораживало непонятное скопление людей возле нее. Мы пустили коней галопом, уже боясь, что случилось непоправимое. К счастью, через пару минут стало понятно, что никто ни с кем не воюет, хотя мирной эту картинку тоже не назовешь. Мы успели очень вовремя. Внутри периметра защитных валов, между бараками, прохаживались неизвестные мне оруженосцы, которые уже начинали приставать к женщинам. Соответственно, наши мужики потихоньку закипали, хотя до рукоприкладства пока не дошло. Если судить по сбитым в отдельный табун лошадям, нас посетило около сотни воинов, при местных реалиях, 5 рыцарей с оруженосцами. Через почему-то опущенный в таких неоднозначных условиях мост, мы пролетели как железнодорожный состав, едва не затоптав парочку оруженосцев. Наш мини-городок размерами не впечатлял, поэтому до главного дома добрались меньше, чем за минуту, и увидели довольно неприятную картину. Моров стоял перед крыльцом в мой особняк, а за его спиной, ощетинившись стрелами на натянутых луках, сгрудилась десятка драгун. Дурдом какой-то, и ведь надо было учиться всю зиму, чтобы в одно мгновение вновь превратиться в банду лесных разбойников. Из окон дома также выглядывали стрелки, а на крышах бараков началась нездоровая возня. Хорошо, хоть хан не вмешивался в человеческие дела. Охта тоже не лез на глаза, так что, скорее всего, это он попридержал волка. Подпираемая неполной сотней оруженосцев, перед крыльцом встала линия из 6 рыцарей, среди которых своими воплями выделялся колоритный персонаж. Ростом он похвастаться не мог, поэтому брал голосом. «На колени, быдло! Немедленно, иначе всех казню!» Не скажу, что это был мой самый разумный поступок, но все же пришлось завести Черныша между противоборствующими сторонами. Только спешиваться я не стал, сохраняя преимущество в уровне взглядов. «А что это вы раскомандовались здесь?» — спросил я и, присмотревшись к гербу на щите и графским вензелям, добавил: «Граф». «А ты кто такой?» — прогудел из-под шлема неприятный голос. «Я здешний хозяин, барон Маран, и считаю, что имею право задавать вопросы на своей земле». «Я граф Давлон», — подбоченившись, заявил предводитель рыцарей, откидывая забрало шлема и с презрением оглядывая мою чешую. Знал бы он, насколько эта броня лучше и дороже его собственной, но для таких людей стандарты мода всегда были единственным эталоном. И что столь высокому гостю понадобилось в нашем захолустье? Шпильку насчет роста граф понял и от обиды даже подпрыгнул, словно это могло сделать его выше, но затем все же совладал с эмоциями. Похоже, за ним стоит некто, кого он сильно боится. «Я пришел сюда по воле повелителя этих мест, герцога Увиера. Мой господин призывает тебя в ополчение». Это заявление немного выбило меня из колеи, но не настолько, чтобы не расслышать женского визга за стеной бараков, уже начинавшего смешиваться с гневными криками моих мужиков. «Так, граф, пока мы не начали выяснять юридические нюансы, остановите своих людей и выведите их из поместья. Они начали приставать к женщинам, так что все это может плохо закончиться». «Не вижу необходимости. Не убудет от ваших шлюх». Моров зарычал с крыльца, но судя по тому, что сразу не пристрелил наглого дворянчика, его жена была в доме, иначе граф уже получил бы стрелу в глаз. Ситуация выходила из-под контроля, и я судорожно пытался найти выход. Спрыгнув с Черныша, я шагнул к графу и приблизил лицо к его шлему. «Еще немного, и здесь начнется резня. Не знаю, какие селяне живут в твоем графстве, но мои едва ли не каждый день воюют с хтарами». Граф снял с головы шлем, и по наглым глазам я понял, что до него не дошло, но у меня имелся еще один довод. «Как думаешь, что скажет герцог, когда вместо ополчения ты приведешь ему половину своего отряда?» А вот теперь его проняло. Граф действительно боялся герцога до дрожи в коленях, и мысль о невыполненном приказе все же заставила работать ту субстанцию, которая заменяла ему мозг. Только после этого он смог взглянуть на вещи здраво и увидеть, что его оруженосцы постепенно принимают круговую оборону, прикрываясь щитами от стрелков на крышах бараков. «Трубить общий сбор! Всех за пределы этой грязной деревушки! А вы, барон, собирайте своих боевитых людей. Я видел здесь не меньше сотни, так что жду сотню ополченцев на службу герцогу. Я вообще не являюсь вассалом герцога и ничего ему не должен. К тому же с моих земель императору полагается всего лишь 20. Прекрасно, вы как раз должны выставить императору Чаака Первому положенные 20 оруженосцев. А так как у вас их нет, то подойдет сотня этого быдла. Впрочем, можете отказаться. Прошу, доставьте мне такое удовольствие. Я буду счастлив сравнять ваш жалкий городишко с землей. Жду ответа через 2 колокола». Последнее слово осталось за графом, потому что его слова буквально вогнали меня в ступор. И дело совсем не в угрозе, хотя она была более чем реальной. Какой, блин, император Чака? А что с Ларой? Времени было в обрез, так что я нуждался во всех мозгах, которые мог привлечь, потому что мои уже не работали. На военный совет собрались все ближники: Рук, Курат, Моров на пару с невзрачным лесовиком, Охта и даже Никора. Начал я с короткого разбора полетов. «Моров, как случилось, что эти придурки оказались внутри периметра?» «Моя вина», — потупился бывший бандит. «Все были в поле, а на воротах стояли старики. Они с детства привыкли, что рыцари являются законной властью. Эта молодежь выросла в мятежных лагерях, потому не любит дворян. Кстати, скандал начали именно наши юнцы. Оруженосцы поначалу вели себя нормально. «Так, кто что думает?» — повернулся я к остальным. «Может, отсидимся за валом?» — робко спросил Курат. «Нет, это не дикие и плохо защищенные хтары. Рыцари возьмут наш вал за несколько секунд и вырежут всех к демонам. Что ж, похоже, выхода у нас действительно не остается. Моров, собирай 60 драгун. Курат, отбери мне 7 казаков, что половчее и у кого нет семей. А с остальными останешься охранять усадьбу. Запритесь и наружу выходите только для работы на полях. Не забывай отправлять дозоры в степь». «Но как же так?» — еле выдавил из себя старый вояка. «Старый, послушай меня, старый». Я подошел к казаку вплотную и положил руку ему на плечо. «Мне не на кого больше положиться. У тебя будут казаки, почти 20 годных к бою драгун, да и раненые скоро поправятся, плюс амазонки. Продержаться вам нужно от силы месяц. Сейчас у нас нет другого выхода, но уверен, что рано или поздно шанс появится». «Граф требовал 100, вернул меня к неприятной теме Моров. «Значит, будем разыгрывать из себя сироток. В городе оставишь драгун, которые с виду даже близко не напоминают воинов. Раненые должны выглядеть как умирающие». «Хорошо», — кивнул сотник и стремительно вышел из комнаты, за ним последовали Курат и Охта. «Пойду собираться», — горестно вздохнул старый хтар. «Куда это?» — не понял я. «В поход, раны лечить. А здесь кто лечить будет?» «Бабы мало-мало справятся». Мне оставалось только пожать плечами, но еще больше удивил Урген. Профессор успокаивал погрустневшую Никору, а из его слов становилось понятно, что он намеревается идти с нами в поход. «Рук, а ты куда собрался? Хочешь испортить все дело и спалить нас к демонам?» «Во-первых», — поднял палец профессор, «в таком виде меня не узнают ни друзья, ни враги. А во-вторых, Герт, ты, по-моему, забыл, кто может стоять за всеми этими движениями и с какими неприятностями мы можем столкнуться». Доводы, конечно, убедительные, но меня все же грыз червячок сомнений в отношении мотивов профессора. Мои предчувствия частично подтвердились, когда я увидел, с каким наслаждением Рук вдохнул воздух, выйдя на крыльцо дома. Похоже, плотная опека его слишком боевитой подруги стала надоедать, и переквалифицировавшемуся в казаки ученому захотелось свободы. Был, конечно, риск, что его узнают, но, с другой стороны, загорелый казак, тело которого затянуто в броню, а на голове развивается черный, как смоль, оселедец, даже близко не напоминал бледного, вечно мямлящего и временами проваливающегося в глубокие раздумья профессора. Вот как жизнь иногда меняет людей, хотя на самом деле все это внешнее. Впрочем, решительность и стойкость жили в Ургене и раньше, но были плотно придавлены условностями и общественным мнением. Мои сборы заняли минут 20, тем более, что из всех сборов были лишь одевание, вооружение, да пара ласковых слов, зареванные у Фили. Всем остальным занимался либо Курат, либо Никора, носящиеся по усадьбе с громкими криками. Мне сразу же пришел на ум анекдот, в котором осветитель, сматывая бесконечный кабель, угрюмо высказался в адрес режиссера. «Вот работка у человека, рот закрыл и рабочее место убрано». Граф ожидал нас на том же холме, где недавно располагалась ставка хтарского хана. Похоже, тщеславие — это интернациональное чувство. Выглядел он как полководец, наблюдающий за сдачей города. С математикой у графа было все в порядке, и как только хвост нашей колонны вышел из ворот, он пустил своего коня галопом, дребезжа железом и изрыгая проклятие. Ехать к нему с отчетом я не собирался, ведь наш путь в империю пролегал отнюдь не в сторону холма. Сначала меня догнали вопли, а затем сам граф. Мелкие черты его лица в злобной гримасе стали еще омерзительнее. Право слово, когда он был в шлеме, наше общение было намного приятнее, «Здесь только 7 десятков!» — придерживая коня, заорал граф. «Правильно, я привел всех, кого мог». Мне все же удалось ответить с максимальным спокойствием. «Я приказал выставить полную сотню. Воинов в городе осталось 2 десятка. 10 лучников и 10 всадников. Остальные мужчины либо старики, либо ранены и не скоро поправятся. Можете послать в город людей и проверить мои слова». Спокойно проинформировал я представителя герцога, не меняя скорости движения и положения в колонне. «Если я прикажу оставить город вообще без защиты, начнется бунт, так что мы вновь возвращаемся к прежнему разговору. Вы хотите привести к герцогу 6 десятков лучников и почти 10 полноценных оруженосцев?» До этого все внимание графа было приковано к моей персоне, и только после уточнений он посмотрел на сопровождавших меня казаков. Все они были одеты в серую чешую, и хоть они смотрелись хуже рыцарей, впрочем, я бы поспорил, но намного лучше оруженосцев, особенно тех, что пришли с графом. Возможно, этот довод показался ему достаточно весомым, а возможно, он просто увидел повод для отступления, но граф все же отстал. Рыцари и 3 десятка оруженосцев обогнали нашу колонну и пошли впереди. Я возражать не стал. В такой ситуации как-то не до понтов. Через час нас обогнал 10 оруженосцев под командованием рыцаря. Граф все же отправил комиссию для проверки моих слов. И, судя по тому, что никаких санкций не последовало, парни, которых Моров оставил в городе, талантливо сыграли роль забитых крестьян и умирающих от ран воинов. На первую ночевку мы встали не так уж далеко от дома. У меня в голове даже начал созревать план действий, только остро не хватало информации. Плюс ко всему, в сложившиеся расклады начали вмешиваться дополнительные факторы в виде прибывающих баронских дружин, и что хуже всего, дополнительных отрядов герцогских воинов, которые этих баронов и привели. К полуночи стало понятно, что собрались все, и можно было хоть как-то оценить расстановку сил. Всего во временном лагере разместилось около 300 герцогских оруженосцев во главе с 2 десятками рыцарей. Баронский контингент был представлен 7 рыцарями с 200 оруженосцев, которые являлись хорошо экипированными воинами-пастухами, плюс моя неформатная компания. Пока я мог рассчитывать только на 2 десятка бойцов моего доброго соседа, который был вынужден явиться лично, несмотря на возраст. Соседям вообще повезло с вербовщиками больше, чем мне. Они ограничились лишь меньшей частью баронских дружин. Впрочем, это не особо огорчало. Воевать на стороне герцога я все равно не собирался. Так что увеличенный отряд был мне только на руку. Сэр Даррелл, естественно, разбил свой лагерь рядом с моим. С собой сосед взял 2 телег, на которых среди припасов находился его походный шатер. Мы же ограничились 2 десятками вьючных лошадей с запасом стрел и продовольствия. Средства личного комфорта каждый вез возле своего седла. Не особо чинясь, я принял приглашение заночевать в шатре соседа, где мы и поговорили. «Герд, сынок, что ты думаешь обо всем этом?» «Сэр Даррелл, мы можем думать что угодно, но пока не получим больше информации, с решениями и тем более действиями, стоит подождать». «Что значит «с действиями»?» — напрягся старик. «Воевать на стороне герцога я не намерен». «То есть как?» — совсем опешил барон. «А что мы, по-вашему, здесь делаем?» — вопросом на вопрос ответил я. «Собрались под руку герцога по императорскому приказу». «Вот». Это при том, что, во-первых, герцогу мы не подчиняемся, а во-вторых, императорским приказом здесь и не пахнет. Конечно, если не учитывать претензии герцога на звание Чаака I. «Герцог пошел против императора?» Седые волосы на голове барона едва не встали дыбом. «Не хотелось бы расстраивать вашу милость, но в империи сейчас правит императрица, а насчет герцога... Думаю, он действительно взбунтовался». «Что?» — взревел барон. Теперь он точно был похож на взъерошенного кота, особенно со вставшими торчком усами. Добродушие вмиг слетело с Даррела Блота, как пух с одуванчика. И я имел честь лицезреть во всей красе того, кто рубил врагов плечом к плечу со старым бароном Мараном. Так, ваша милость, давайте успокоимся. Поспешными решениями мы можем только все испортить. Для начала нужно получить подтверждение моим домыслам. Хотя собравший нас граф уже проговорился. И все же стоит убедиться окончательно. Также необходимо выяснить, кто из соседей с нами, а кто против нас. Судя по вашей реакции, вы не станете бунтовать против императрицы. Это был вопрос? Нахмурил брови барон. Нет, это было утверждение. В отличие от вас, плохо знаю характеры пограничных баронов. Так что вам следует поговорить с нашими соседями, особенно с бароном Гамором. Ну, немного замялся мой собеседник. С молодым Гамором у меня случилась размолвка. И я даже знаю, какая. Выдержать серьезный тон мне удавалось с трудом. Мой дорогой сосед, хочу, чтобы вы поняли меня правильно, но я не стану жениться на вашей дочери. Как? Сэр Даррел застыл на тонкой грани между яростью и недоумением. Потому что не хочу становиться между двумя влюбленными. Барон, до сих пор вы казались мне не настолько легкомысленным, перешел на вы мой собеседник. Но было видно, что он пока не знал, говорить со мной оскорбленным тоном или повременить с агрессией. Отнюдь, во мне говорит именно здоровый прагматизм. Я совсем не хочу однажды получить стрелу в спину от обезумевшего ревнивца или жену в петле. Что уж говорить о славе обманутого мужа. После этих слов я понял, что меня понесло куда-то не туда и быстро сменил направление разговора. Сэр Даррел, неужели вы хотите сделать свою дочь несчастной? Но у меня же был договор с твоим отцом. Немного поостыл сосед. Свою дочку он действительно любил. А разве я не являюсь наследником своего отца во всем, вплоть до оплаты долгов и распоряжения данными им обещаниями? С этой стороны на проблему барон еще не смотрел. И это не испортит дружбы наших родов? Передо мной вновь был добродушный дядюшка. «Ха! Да я первым произнесу здравицу молодым!» Ответил я и поспешно добавил, понимая, что барон сейчас полезет обниматься. «Поэтому вам следует немедленно обрадовать будущего зятя и на правах родителя указать ему правильный путь как во всей жизни, так и в ближайших событиях». Барон отправился на вербовку союзников, а я наведался к своим бойцам. Возле одного из костров, в мечущихся отблесках огня, виднелась сгорбленная фигура Охта и пепельная тень хана. При выходе из поместья волк на глаза не попадался, а вот перед ночевкой занял свой пост поближе к охраняемой тушке. В наших отношениях я воспринимал себя именно так, а отнюдь не хозяином. Хан с какой-то непонятной тоской смотрел на пламя, что для волка было более чем несвойственным. Обычно эти животные сторонятся огня. Чуть позже к нашей молчаливой компании присоединились Моров, Рук и Выров, который взял на себя управление откомандированными на войну казаками. Здесь были только свои, а присутствие хана обеспечивало нам защиту от лишних ушей. Когда мимо костра проходили чужие, он издавал короткий рык, больше похожий на кашель. «Выров, как держится Рук?» — спросил я у казака, и вопрос не был праздным. Внешне бывший профессор выглядел неотличимо от остальных казаков, особенно в чешуе, а вот его поведение могло вызвать подозрение. «Нормально, если, конечно, не сунется в рубку». «Рук, ты понял? Держись рядом со мной», — сказал я недовольно хмурящемуся профессору. «Так, теперь по нашим делам. Моров, мне нужно, чтобы кто-то из твоих тихо отошел от каравана и добрался до маркиза Кардея. Передай ему, пусть соберет столько лучников, сколько сможет, и готовится к совместной операции. Как только поймем, что здесь творится, сразу свяжемся с ним еще раз. Но к этому времени маркиз должен быть где-то рядом. Кого и когда посылать, решай сам». В ответ чернявый сотник лишь молча кивнул и принялся что-то обдумывать. В принципе, на этом насущные дела были решены. так что мы немного обсудили сложившуюся ситуацию и разошлись спать. Бойцы по своим подстилкам, а я в баронский шатер. Меня там ждала такая же подстилка, но все же крыша над головой влияла не только на статус, но и на комфорт. Была бы весенняя ночь чуть теплее, я и сам с удовольствием уснул бы под звездами. Сэр Даррелл вернулся перед самым рассветом немного пьяный и в сопровождении будущего зятя. Вот теперь барон Гамор действительно напоминал Шурика, смущающийся молодой человек с виноватым взглядом. «Ваша милость, мне очень жаль, что...» «Барон, давайте не будем ворошить прошлое, а просто познакомимся вновь и постараемся стать друзьями». Я протянул ему руку. «Меня зовут Герт». К счастью, в местной культуре был свой аналог рукопожатия, и применялся он между близкими друзьями. Хотя в данной ситуации это было даже неплохо. «Лок», — представился барон, обхватывая пальцами мое предплечье, я моментально сделал то же самое. «И все-таки прости за то, что наговорил тебе гадостей. Просто как подумаю, что ты мог стать мужем моей...» «Все забыли», — закончил я ненужный монолог моего нового друга и хотел было продолжить прерванный сон, но сэр Даррелл решил, что продолжение достоин отнюдь не сон, а банкет. Откуда-то из своих баулов он достал бутылку вина, и мы, по ахтарским традициям, уселись на седлах возле импровизированного дастархана. Кроме будущего родственника и хмеля в голове, барон принес с собой важные новости. Мои подозрения оказались более чем обоснованными, по крайней мере, по словам одного из рыцарей в свите графа. Этот рыцарь когда-то воевал с сэром Дарреллом, поэтому был с ним откровенен, особенно после второй совместно распитой бутылки. Все оказалось хуже, чем я думал. Герцог Увиер не только взбунтовался против Лары и предъявил претензии на имперскую корону, но к тому же его поддержали еще 6 герцогов и куча графов. Мало того, как минимум половина легионов перешла на сторону мятежников. Все произошло очень быстро. Ларе и ее сторонникам чудом удалось выбраться из столицы и увести верные легионы в княжество Сатар. Уже там имперские генералы организовали оборону. Юг пока не решил, как реагировать на происходящее, и продолжал думать. А вот север и центр империи полыхали в гражданской войне. Что же касается нас, то пограничные бароны являлись второй волной подкрепления мятежной армии. Герцог Увиер уже выгреб практически все войска на своих территориях и забрал с собой в центр империи. А вотчину оставил на дальнего родственника, маркиза Вента, который и начал собирать пограничников. По словам источника сэра Даррелла, через 2 дня нас ждал принудительный выбор воевать на стороне мятежников. Мы были последней волной призыва, а вот в 2 предыдущих случились вспышки сопротивления, которые закончились плачевно. Погибли не только сами недовольные, вдобавок наместник отправил карательные отряды в их баронство. Так что нам было о чем подумать. К счастью, наше будущее недовольство будет хорошо продуманным и получит управление в моем лице. Хотя, если честно, становиться лидером не очень-то и хотелось. Сэр Даррелл уже обошел всех, в чьей верности империи он был убежден, и предупредил, чтобы не дергались без необходимости. Его авторитета оказалось достаточно для убеждения самых горячих, да и печальные примеры наших предшественников тоже сыграли свою роль. «Что будем делать?» — спросил сэр Даррелл со всей возможной для хмельного человека серьезностью. «Ждем. Как я понял, персональной клятвы от нас не потребуют, по крайней мере, потому что герцог далеко. А нарушение формального обещания данного мятежнику, если и запятнает нашу честь, то легко отмоется кровью предателей». Сэр Даррелл хотел крикнуть что-то торжественное, но вовремя опомнился. «И чего мы будем ждать?» — задал закономерный вопрос Лок. «Удобной возможности для бунта». «Мы собираемся воевать за императрицу?» очень естественно объединил всех заговорщиков в единое «мы», старый барон. «Нет, мы собираемся воевать за свои семьи, а императрица и сама разберется. Хорошо уже то, что пограничники не станут поддерживать герцога, и к тому же немного проредят его свору». «Только нас меньше 200, включая твоих крестьян», — сокрушенно покачал головой сэр Даррелл. «Остальные бароны кто колеблется, а кто и откровенно готов воевать за герцога. Молодые вообще рады пограбить под шумок гражданской войны. У маркиза же 500 дворянского ополчения. Прошлую партию к столице повели 200 наемников из вольных королевств и 100 воинов маркиза. Тебе не кажется, что с таким соотношением сил даже самая удобная возможность нас не спасет?» «Но надеяться все же стоит», — загадочно подмигнул я. «Вы что-то скрываете от нас, барон?» Тут же нахохлился Гамор, но теперь он был не просто так, а под опекой потенциального тестя. Поэтому сэр Даррелл успокаивающе похлопал будущего зятя по плечу и, сузив глаза, спросил у меня: «А нам есть на что надеяться?» «Возможно», — все так же таинственно ответил я, а сэр Даррелл сделал вид, что его такой ответ полностью удовлетворил. Все же умнейший мужик этот барон Даррелл Блот. Утро нас встретило ласковым солнышком, росой, дразнящими ароматами из походных котлов моего войска и похмельной гримасой сэра Даррелла. Впрочем, несмотря на похмелье, барон сумел оценить новое в этом мире блюдо – макароны по-флотски. Точнее, их можно назвать по-индейски, потому что макароны были сдобрены пимиканом, мясом, засушенным с помощью вымораживания и перетертым со специями в однородный порошок. В таком виде конина была более чем съедобной. Я изначально готовил снаряжение драгун для далеких переходов и разрабатывал все с расчетом на максимальную пользу и минимальный объем. Именно поэтому мой отряд мог пройти за день значительно больше, чем утяжеленная повозками масса пограничных баронов. Единственный из моих подданных, кто радовался подобной скорости передвижения, был хан. Старый Хтар, как всегда, оказался прав. Поврежденное легкое давало о себе знать, и на долгих маршах волк начинал задыхаться. Наше продвижение замедлилось еще больше, когда мы подошли к городу Давлон, в отчине графа, который за 2 дня успел испортить мне килограмм нервов. Если бы баронство Маран не имело вольного статуса пограничного оплота, то, попав в тело Герда, я вполне мог оказаться вассалом графа Давлона. Упаси меня Бог от такого счастья. Во время первого посещения город нравился мне значительно больше, но сейчас во всем виделся оттенок образа его хозяина и заставлял смотреть на городские улочки немного по-другому. Впрочем, разве виноват этот город, да и весь род Давлон в том, что в нем родился такой придурок? Родовое гнездо графа мы проехали стороной, и еще через 2 суток оказались возле палаточного лагеря у небольшого замка. Замок являлся не только опорным пунктом и большим военным складом, но и вотчиной маркиза Вента, вернейшего соратника герцога Увиера. Столица герцогства находилась в 2 днях пути восточнее, но наместник предпочитал управлять всем хозяйством именно из своего замка. Самого маркиза мы увидели сразу по прибытии. До захода солнца осталось чуть больше 2 колоколов, так что наместник вполне успевал провести митинг. Посреди специального поля, на котором можно было разместить несколько тысяч воинов, стоял высокий помост. Вот с него маркиз Вент и обратился к нестройной толпе пограничных баронов и их оруженосцев. Затянутый в шикарную броню синих и черных цветов, маркиз выглядел очень солидно. Его лицо было словно вырублено в камне, но, несмотря на всю грубость черт, видно, что родовитых предков за его спиной не меньше, чем у императора. Хотя чему удивляться, ведь маркиз приходился дальним родственником герцогу, а тот состоял в родстве с императорской династией, потому и мог сейчас претендовать на драконью корону. «Благородные рыцари и верные оруженосцы, в империи настали нелегкие времена подлости и коварства. Наследница пиратов и воров обманом женила на себе нашего покойного императора. Священная корона подменена, и совсем скоро на престол империи сядет самозванец». Голос у маркиза оказался то, что надо. Эдакий местный левитан. До императорского глашатая ему было далеко, но не так, чтобы очень. К тому же явно имелся ораторский дар. Но династия королей драконов не прервана. Герцог Увиер готов взять на себя груз заботы обо всех жителях империи. Вольные бароны, будущий император призывает вас. Реакция толпы немного озадачила оратора. Жидкие выкрики одобрения, если и были, то быстро утихли. С другой стороны, возмущаться тоже никто не спешил. Маркиз нахмурился. Надо отдать ему должное, он быстро перестроился, явно понимая, что насквозь прагматичных пограничников лозунгами не пронять, поэтому сразу перешел к приказам. «Завтра утром будет сформирован обоз, и вы направитесь в расположение армии герцога, а сейчас устраивайтесь на ночлег, и пусть каждый барон пришлет в замок своего кострового». После этого заявления маркиз спустился с помоста и в сопровождении усиленного ордера охраны удалился в замок. «Я же повернулся к Морофу. А у нас есть костровой? Мне не было известно, что это за птица, но чисто логически можно предположить, что подобный титул носил главный хозяйственник отряда». «Пока нет, но я уже знаю, кого назначить». Эта ночь оказалась насквозь пропитанной тайнами. Сначала в палатку сэра Даррелла по одному явились 4 барона-заговорщика, но ничего конкретного я им не сообщил. И не только потому, что и сам еще не знал, как поступить в этой ситуации, но и из соображений безопасности. Пограничные бароны умудрялись сочетать в своем характере потрясающую прагматичность и такую же необъятную легкомысленность. Когда уже казалось, что с тайнами закончено, в палатку явился Моров и с загадочным видом поманил за собой. Как выяснилось, отозвал он меня для беседы с уже знакомым мне невзрачным и щуплым лесовиком. Я только в этот момент вспомнил, что последние 3 дня не видел его в рядах драгун. «Господин, маркиз Кардии просил передать, что готов выступить против герцога. Через 2 суток он будет следовать за войском по лесу и ждать ваших пожеланий», — прошептал лазутчик местного Робин Гуда. «Уверен, что и в мое баронство он был откомандирован со шпионскими целями. Впрочем, я не возражал. С местным революционером, который по совместительству был двоюродным братом герцога Чака Увиера и только по злому умыслу не надел в свое время герцогской короны. У меня сложились доверительные отношения». Хотя то, с какой тщательностью лазутчик произнес слово «пожеланий», говорило, что маркиза-революционера придется уговаривать. Наутро мой отряд получил 2 телеги с провиантом и 2 телеги со стрелами. Точнее, вновь назначенному костровому указали на эти телеги в общем обозе. Что примечательно, люди маркиза Вента попросили сдать излишек наших стрел в обоз, оставив драгунам по 2 десятка в колчанах. Обеспечение рыцарского ополчения в империи было поставлено довольно оригинально. В этом вопросе меня просветил сэр Даррелл. Император-реформатор Уланг I, решив сменить слишком своевольную рыцарскую силу на дисциплинированные легионы, перевел все заботы о рыцарском ополчении на самых крупных землевладельцев империи, то есть герцогов. Урезать права самых крупных землевладельцев в империи ему так и не удалось, зато заставил их немного раскошелиться. С тех пор бароны и графы являлись на сбор во главе положенного количества оруженосцев, а все обеспечение этого войска ложилось на плечи герцога. В нашем случае наместник даже обеспечил драгун провизией и стрелами, которые были намного худшего качества, чем наши собственные. Запас наших стрел мы сгрузили в телеги, и теперь одной головной болью у меня стало больше. Предстояло решить, как воевать с мятежниками, минимальным количеством боеприпасов. В течение двух дней, по мере нашего продвижения на юг, леса становились уже не такими дремучими. Деревеньки попадались значительно чаще, да и вид у них был побогаче, чем у лесных хуторов. Чаще стали встречаться и обширные проплешины выжженного леса с квадратами полей, как ухоженных, так и заброшенных. Здесь повторялась история лесного земледелия моего родного мира. Полей никто не удобрял, и постепенно они истощались, а селяне начинали выжигать новые участки вековых зарослей. Север вообще во многом отличался от центра империи и тем более юга. Здесь люди жили небольшими поселениями, разбросанными по огромным территориям, но при этом войско герцогов-увиеров всегда было не только многочисленным, но и хорошо подготовленным. Причина подобного несоответствия крылась в историческом и географическом факторе. Если в южных герцогствах на одного воина приходилось до нескольких тысяч мирных пахарей, то здесь ополчить можно было каждого десятого. Причем не просто дав в руки переделанную косу, а призвав на службу опытного воина в полном обмундировании. Это была страна охотников, а земледелие появилось на севере не так уж давно. Северные дворяне, несмотря, а во многом даже благодаря крайне агрессивному феодализму, смогли создать некую касту оруженосцев. Во многих деревнях они повышали в социальном статусе верных людей до уровня воинского звания. Давали ему множество привилегий, в том числе право охотиться на любого зверя. Эти люди не только выходили с господином на бой, но также исполняли роль шерифов в своей деревне, что давало еще больше бонусов. У простых же северян прав было значительно меньше. Настолько меньше, что у маркиза-мятежника в его лесных лагерях не переводились сторонники, несмотря на немалую смертность. Сейчас практически все привилегированные оруженосцы ушли к столице империи, а мы были едва ли не последним эшелоном ополчения. Очень удобная поляна заброшенных полей с холмом посредине попалась нам как раз на третьей ночевке после замка маркиза. И словно прочитав мои мысли, как только ночь залила мраком окружающий нас лес, возле драгунских костров появился посланец маркиза Кордея. «Предводитель ждет тебя», — чуть переигрывая с пафосом, заявил незнакомый мне лесовик. Подобное поведение меня совершенно не задевало, поэтому я без лишних слов последовал за проводником. Пределы лагеря мы покидали с максимальными предосторожностями, которые оказались совершенно напрасными. Ни рыцари, ни наемники из вольных городов, среди которых мелькали папахи горцев, не считали нужным выставлять усиленное охранение на дружественной территории. Поэтому вместо шараханий по кустам, а местами и ползания на карачках, мы могли просто выйти из лагеря и с песнями направиться на ночное рандеву. Кордей ждал меня на маленькой прогалине в компании собственных соратников. Он сидел на поваленном стволе дерева в немного вычурной позе и выглядел как принимающий просителей вельможа в окружении свиты. Вообще-то Кордей имел достаточно высокий статус для подобного поведения, к тому же хоть потрепанная, но довольно дорогая облегченная рыцарская броня добавляла образу солидности, а вот его свита, состоящая из бывших пахарей и охотников, выглядела нелепо. «Барон, мне сказали, что у вас есть просьба». С маркизом мы не виделись всего полгода, а он, похоже, начал забывать, с кем имеет дело. Наверное, его коробило то, что он когда-то просил меня приютить повисших на его шее мирных жителей. «Просьба? Странно», — включил я максимально озадаченный вид. «Вообще-то я хотел сделать вам подарок, а именно, возможность наступить на мозоль любимому братцу». Кордей немного увял. «Друзья, мне нужно переговорить с бароном наедине». Меня удивила не только фраза, но и то, с какими лицами расходились друзья-революционеры. «Сават, что с вами происходит?» Я сразу решил взять быка за рога. «Сам не понимаю, барон, в последнее время все изменилось. Вы ведь знаете, что у меня нет ничего, кроме моих людей. Но они мне не вассалы, а всего лишь соратники. И почему-то многие начали задаваться мыслями о целях нашей борьбы. Ага, вот оно что. А те, кто только что стоял тут, самые активные, посетила меня вполне логичная догадка. Да, вздохнул маркиз. Вы же слышали, мне даже приходится обращаться к ним как к друзьям. Я, конечно, знал, чем заканчиваются все эти разговоры о друзьях-товарищах, но сейчас ситуация не позволяла задумываться о проблемах местных искателей светлого будущего. Так, маркиз, давайте решим нашу общую проблему с войсками герцога, а затем помозгуем, что делать с вашими вольнодумцами. Или боевые операции тоже нужно согласовывать с друзьями? Нет, свободные лучники пока идут за мной без вопросов. Слово «пока» Кордей произнес с грустью. Хорошо, тогда давайте по-быстрому набросаем план боя. Луна уже взобралась на небосклон и давала вполне достаточно света, но Кордей все же подозвал своего лазутчика, которому явно доверял. Небольшой факел улучшил видимость и позволил мне с помощью подобранных шишек, палочек и камешков отобразить диспозицию. Смотрите, здесь, на небольшую кочку легла шишка, расположился граф Давлон с 5 рыцарями и 1000 оруженосцев. Часть их лагеря и обоз занимает юго-западный склон холма. С северной стороны встали мои стрелки и 5 баронских отрядов. В общей сложности чуть меньше 200, плюс 1000 тех баронов, на кого рассчитывать не стоит. С южной стороны стоят наемники, 200. Не скажу, что всех рассмотрел, но там не меньше 1000 горцев. Думаю, мне не нужно объяснять, что это значит. «Не нужно», — невесело ответил маркиз. «Сколько удалось собрать лучников?» 300, но сами понимаете, это не мечники. В ближнем бою 200 наемников раздавят нас, как гриб сапогом». «Да уж, несмотря на кажущееся численное преимущество, мы намного слабее соперника. Поэтому давайте поступим так. Мне от вас требуется нападение на лагерь с южной стороны и обстрел наемников. Главное создать переполох. Затем отходите. Жаль, что нельзя тихо свалить пару деревьев. Я уже видел, на что способны лесовики, имея такую защиту. И все же постарайтесь за ночь поставить побольше ловушек. После того, как сделаете свое дело, уходите. А вы? То, каким тоном маркиз задал этот вопрос, говорило о его искреннем беспокойстве, что не могло не радовать. Похоже, у революционеров изменилась именно политическая ситуация, а отнюдь не характер маркиза. Ну ничего, закончим с насущными проблемами и посмотрим, что там сдохло в этом лесу и так неприятно пахнет. У меня, как и у любого моего современника, выработалась острая аллергия на демагогов и политических манипуляторов, да такая, что даже руки зачесались. Не беспокойтесь, ваша милость. Дайте нам шанс занять удобную позицию, и мы справимся. Хорошо, кивнул маркиз, поднимаясь с бревна. Не знаю, что на него подействовало, то ли мое отношение к его проблемам, то ли общий риск, но представитель герцогского рода протянул мне руку в жесте равного к равному и даже другу. Я улыбнулся в ответ и сжал пальцами его предплечье. Удачи, маркиз. Удачи, барон. Назад я возвращался совершенно спокойно и даже наткнувшись на один из дозоров, которыми граф Давлон окружил наш лагерь, я не стал напрягаться. Версия с расстройством желудка и обостренной стеснительностью, уведшей меня глубоко в лес, сработала на ура. План операции мы обсуждали втроем, я, Моров и сэр Даррелл, который взял на себя командование объединенным отрядом пограничных баронов. Все было обговорено минут за 20, а до рассвета оставалось еще 4 часа. Нет ничего хуже, чем ждать, даже догонять не так утомительно. Спать совершенно не хотелось, адреналин в моем молодом теле плескался, как чай в руках неумелой проводницы поезда. Оставался единственный вариант – лечь на траву и смотреть в небо. Созвездия на небосклоне этого мира – совершенно не напоминали видимые земли. и я увлекся тем, что начал выдумывать свои названия и конфигурации. Вон те 5 звездочек, похожи на человека, раскинувшего руки в стороны. Еще одна группка светящихся точек походила на летящего орла. А дюжина звездочек на севере, у самых верхушек леса, напоминали моего хана, пригнувшегося перед прыжком. Кстати, именно так выглядел герб на перстне генерала Рольда Сакнара. Это украшение сейчас висело у меня на шее. Мы отправлялись в империю, и такой козырь мог еще пригодиться. Этот символ мне нравился больше, чем герб рода Моран. Вздыбившийся красный конь на фоне соломенного цвета. У степных баронов вообще было туго с фантазией, и на гербах в основном красовались лошади в разных позах и на разном фоне. Была еще парочка быков, но это уже так, исключение из правил. Астрономические и геральдические размышления немного отвлекли от нервного ожидания боя, и я даже встрепенулся, когда услышал голос Морофа. «Барон, пора собираться, скоро рассвет». Вокруг уже тихо позвякивал металл и разносились шепотки воинов. Казалось, что эти звуки слышны на весь лес, не говоря уже о расположившемся рядом противнике. Но ни люди графа, ни наемники беспокойств не проявляли. О начале нового дня нас возвестило не посветлевшее небо, а вопли из лагеря наемников. Затем проснулись воины графа на вершине холма, а еще через минуту весь лагерь гремел железом и вопил. Даже казалось, что это именно эти вопли разбудили солнце. Небесный господин еще не поднялся, но возвестил о своем пробуждении посветлевшим востоком. Граф явился к нам практически в одиночку. Сигнальщика как охрану можно было не воспринимать. У меня появился жуткий соблазн стащить этого придурка с седла прямо сейчас, но это могло помешать общему плану. Подобный финт мог увидеть кто-то с холма, и за графом пришли бы его воины. «Всем немедленно атаковать бунтовщиков!» — заорал навязанный нам предводитель. «С радостью, граф! Все за мной! Смерть бунтовщикам!» Совершенно искренне крикнул в ответ сэр Даррелл. Он махнул мечом, увлекая за собой 4 рыцарей и кольчужную массу оруженосцев. Я сначала опасался, что граф спросит, с чего это бароны так послушны и какого демона они атакуют пешком, но, похоже, его голова сейчас работала слабовато. Наш временный предводитель просто ускакал в предрассветные сумерки. За ним последовали пешие рыцари в сопровождении своих отрядов, а я со стрелками двинулся следом за оруженосцами. Когда мы поднялись на холм, стало еще светлее, но вся картина боя пока скрывалась за клочьями утреннего тумана. Впрочем, то, что нужно, я и так увидел. Ставка графа была уже нашей. Пограничники перебили графских слуг вместе с оставленными возле хозяйского добра охранниками и захлестнули стальной волной часть обоза. А сам граф в это время повел своих людей в лес, подгоняя завязших там наемников. Пока все шло хорошо, даже слишком. В обозе сэр Даррелл надрывал глотку, пытаясь остановить грабеж и вернуть людей к выполнению плана. К счастью, его авторитет позволил задавить грабеж в зародыше, и хаос прекратился. Оруженосцы, как муравьи, облепили часть телег и потащили их на холм. Когда озадаченный граф Давлон понял, что в лесу ловить уже некого, и вернулся на опушку, мы успели соорудить из телег полукруг. Драгуны получили обратно свои стрелы вместе с барахлом, которым нас наделил наместник, и выстроились позади защитного полукруга в привычные шеренги. Маскарад закончился, и все, включая сэра Даррелла, уставились на меня, как на вдохновителя всего этого безобразия. Сначала я немного опешил, а затем понял, что они ждут напутственного слова. Пришлось лезть на телегу. «Войны империи! Нам сказали, что кто-то захватил власть. Нам сказали, что кровь барона чище, чем у ребенка из рода дракона. Нам вообще много чего сказали. Но все это лишь слова, и они не имеют значения. Ведь решать, кто имеет право на трон, это не наше дело. А наше дело — исполнять данную империи клятву. Наше дело – сохранить честь и славу наших предков. Повиновение империи!» «Повиновение империи!» – прокатился по рядам воинов тысячелетний девиз. Граф повел своих воинов в атаку, когда первые лучи солнца скользнули над лесом. «Прямо! Подъем шесть! Дай!» – включился хриплый голос Морофа, и туча стрел полетела навстречу атакующей рыцарской лаве. «Да, это вам не хтары в халатах и жалких кольчугах. Это северяне, становой хребет империи, мать их». Через секунду атакующая лава расслоилась на конную ленту и толпу пеших наемников, но и те, и другие очень быстро устремились к нашему гуляй-городу. Сразу за повозками на одном колене замерли оруженосцы. Рыцари в такой же позе расположились на самых опасных участках, их время еще не пришло. «Прямо, подъем три, дай!» Гул лошадиного топота нарастал и практически заполонил весь мир. Поначалу казалось, что атакующая конная лава ничуть не поредела, но взгляд все же выхватывал одинокие точки тел, на которые тут же накатывала волна наемников. «Прямо бой, дай! Копья вперед! По бокам!» прокаркал Моров, и драгуны, выпустив еще по одной стреле практически в упор, разделились. Первая шеренга с копьями бросилась помогать оруженосцам, вторая осталась на месте и приготовилась стрелять поверх голов, а третья распалась на две части, которые приготовились отстреливать тех, кто вздумал обойти защитное полукольцо. Основная часть северян не стала бросать коней на преграду, они уже спешивались, чтобы перелезть через телеги и добраться до подлых предателей. Некоторые даже прыгали с седла прямо на телеге, но таких акробатов тут же встречала тяжелая стрела драгуна. Более осторожные оруженосцы либо пролезали между телегами и нарывались на рыцарей, либо аккуратно переваливались через борта и сталкивались со своими коллегами, оруженосцами из пограничья. «Рук, держись возле Морофа!» — крикнул я профессору и, уронив на землю дорогостоящий лук, извлек из ножен оба клинка. В пешем бою, особенно в сутолоке, укороченные шашки пришлись как раз кстати. По договору с сэром Дарреллом, я и казаки оставались в резерве и должны были закрывать дыры в обороне. Одна из таких прорех уже образовалась на левом фланге. Вражеский рыцарь непонятно каким образом переполз со всем своим железом через телеги и начал раскидывать пограничных оруженосцев ударами тяжелого меча. За ним хлынули оруженосцы-северяне. Силой тут не возьмешь, а умения у меня пока не хватало, так что пришлось воевать не по правилам. Подловив момент, когда тяжелый меч рыцаря замрет в крайней точке замаха, я нырнул вниз и всем телом врезался в закрытые щитками колени. Увы, финт не получился, и рыцарь устоял на ногах. Сверху мне тут же прилетело противовесом рыцарского меча по хребту, но чешуя рассеяла основную силу удара. А через секунду рыцарь взвыл, получив подлый укол короткой шашкой под кольчужную юбку. Второй клинок я выронил и ухватился за рукоять первого обеими руками. Рыцарь захрипел и всем весом навалился на меня сверху. В это время казаки залатали прорыв, причем действовали намного ловчее меня. Что поделаешь, хорошее дело опыт, особенно когда он есть. Выбравшись из-под рыцаря и с трудом встав на дрожащие ноги, я осознал одну простую истину. На войне место полководца позади войск на белом коне. Правда, конь у меня черный, но это не повод, чтобы так подставляться. Ведь в отличие от рыцарей, мне никто не преподавал с детства уроков по маханию тяжелым железом. В этот раз все закончилось нормально, благодаря чешуе. А что будет в следующем бою? Скорее всего, меня подвело самомнение, навеянное мнимым опытом отличных воинов, в телах которых некоторое время жил. Пока я приходил в себя, характер сражения немного изменился. После небольшой паузы на телеге полезли наемники. К тому же граф оказался не таким идиотом, как я думал. Недооценка противника – это очень опасное заблуждение. Давлон в сопровождении двух десятков оруженосцев обогнул линию вазов и врезался во фланг наших лучников. Закованные в латы человек и конь казались танком в толпе голых дикарей. Вот кого обучали с детства, причем неплохо. Каждый удар графского меча раскалывал очередную голову моих людей. Еще пара секунд, и рыцарь отвлечет драгун от лезущих на телеги горцев, и все будет кончено. Наемников было 200, и в близком бою они для драгун вне конкуренции. Внезапно грохот боя перекрыл какой-то визг. Я повернулся на звук и увидел чешуйчатого всадника. Он, продолжая визжать, скакал в сторону рыцаря, размахивая над головой какой-то тряпкой. Похоже, граф посчитал действия всадника редким видом сумасшествия. Не скрою, я подумал так же. Если бы профессор мог нормально управляться с лассо, возможно, враг разгадал бы его план, а так он даже не понял, к чему все эти телодвижения. Огибая графа на безопасной дистанции, Рук каким-то чудом сумел набросить петлю на шею рыцаря и, дав шинкелей лошади, поскакал дальше. Все закончилось довольно комично. Канат натянулся, и пленника выдернуло из седла, причем вместе с ловцом. Конь Руга поскакал дальше, оставив седока барахтаться на земле. Но, несмотря ни на что, профессор все-таки сделал свое дело. К графу тут же ринулись оруженосцы-пограничники, а его свиту поснимали с седел стрелы драгун. Бой разгорелся с новой силой, на телеге по-прежнему лезли горцы в своих знаменитых папахах и овечьих безрукавках. В руках они сжимали не менее известные клинки, похожие на турецкие ятаганы. К счастью, наемники были плохо бронированы, и половину горцев с телег сняли стрелами, но далеко не всех. Волна наемников вот-вот должна была захлестнуть наши ряды, но тут в бой вмешался еще один помощничек. Я заметил, как одного из горцев проткнули сразу две стрелы, и сзади, и спереди. Натиск наемников моментально ослаб. Быстро добравшись до телег, я увидел, как горцы отхлынули назад и ринулись на атаковавших их в спину лесовиков, впереди которых красовался в легкой броне сам маркиз. «Вот баран, они же порвут их как тряпку», — ругнулся я себе под нос, а затем, перебираясь через телегу, добавил уже для остальных. «В атаку!» Отвлечь наемников мы сумели с небольшим опозданием. Несколько десятков лесовиков погибли в считанные секунды. Хорошо, хоть Сават остался жив. Не желающих сдаваться в плен горцев добивали еще минут 20, а затем лесовики ринулись в лес, вслед за разбежавшимися наемниками из других королевств. С ними, по моему приказу, ушли некоторые драгуны в сопровождении Охта и Хана. Хтар и Волк до этого момента отсиживались в тылу, а когда настала пора вылавливать беглецов, пришел их звездный час. Поле было покрыто неподвижными телами и стонущими людьми. Для того, чтобы разобраться, кто здесь свой, а кто чужой, понадобится немало времени. Уже сейчас везде ходили команды из моих драгун и пограничников. Они переворачивали тела, всматривались в лица и эмблемы на броне, а затем либо поднимали раненых, либо добивали. Но чаще всего они просто шли дальше, оставляя тех, кому уже не помочь, дожидаться похоронных команд. Я же, с трудом передвигая ноги, добрался до окруженного свитой маркиза. «Ну что, ваша милость, это победа!» Маркиз устало улыбнулся, а его окружение разразилось восторженным воплем. Что примечательно, на приближенных не было ни единой царапины. Я же одобряюще кивнул маркизу, а затем перевел взгляд на друзей и еле сдержал нехорошую улыбку. Что ж, теперь есть время заняться этими клоунами.